с которым он усаживался в траве на поляне за прудом, и тот с пафосом читал стихотворения Хераскова и Ломоносова. Федору не нравилось, что обучение детей Тургеневых было доверено немецким и швейцарским гувернерам. Он говорил, что был единственным человеком, который защищал красоту России от этой когорты чужеземцев. «От российского вы отклонились, — вздыхал он, — но чужое переклонились, к иноземцам обратились». Прижавшись к его плечу, Иван хмелел от суровой вдохновенной речи. Благодаря Лобанову он научился читать и писать по-русски. В библиотеке Спасского было несколько книг русских классиков. Иван тайком увлеченно читал их. Он восхищался Россиядой Хераскова. Если Варвара Петровна предпочитала западную культуру, то Сергей Николаевич, вероятно, наперекор жене, хотел, чтобы его сыновья прекрасно знали свой родной язык. Он советовал им упражняться в письме на русском и даже вести дневник, в котором следовало бы делать записи в понедельник по-французски, во вторник по-немецки, в среду по-русски и так далее по очереди. На всю жизнь Иван сохранил тревожные и трепетные воспоминания о холодном, сдержанном отце и вспыльчивой, жестокой, деспотичной матери. Она — причина его преклонения перед женщиной и причина его ненависти к крепостному праву. «Я родился и вырос в атмосфере, где царили тумаки, щипки, пинки, оплеухи», — скажет он позднее. Яков Полонский, Тургенев, в свой последний приезд на родину. «И еще, свою раннюю ненависть к рабству и крепостничеству я приобрел, наблюдая окружавшую меня среду, очень безобразную». Письмо от 1-13 апреля 1875 года. В 1827 году семья выехала в Москву. 9-летнего Ивана и 11-летнего Николая поместили в частный пансион Вайденгаммера. Через 2 года в армянское учебное заведение, среднюю школу, которой руководил инспектор Краузе. Несколько месяцев спустя Варвара Петровна забрала оттуда Ивана, он продолжил обучение дома, а Николая перевели в артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Чтобы совершенствовать знания Ивана, мать пригласила учителей, среди которых был поэт Клюшников. Они должны были готовить его к поступлению в университет. В 14 лет Иван был юношей высокого роста, немного сутулый, с тонкими чертами лица и задумчивыми серыми глазами. Тургеневы знали Жуковского, стихотворениями которого восхищалась вся Россия, и Загоскина, автора знаменитого исторического романа «Юрий Минославский». Оба писателя, которых Иван, вероятно, встретил в одном из дворянских салонов, сошли, казалось ему, с самого Олимпа. Чтобы быть в курсе русского литературного движения, он читал журналы «Телескоп» и «Московский телеграф». Однако к его художническим увлечениям уже присоединялись увлечения любовные. Нарождавшуюся чувственность пробуждала поэзия, природа, женщина. Он очень рано испытал физическое влечение. Это произошло в деревне, на каникулах. «Я был совсем юным и невинным», — рассказывал Тургенев Эдмону де Гонкуру, «и имел желание, которое имеют все в 15 лет. У моей матери была красивая горничная. Это произошло в дождливый день, один из тех эротических дней, которые описал Доде. Начинало смеркаться, я гулял по саду. Вдруг эта девушка подошла ко мне, коснулась моих волос и сказала: «Пойдем». То, что последовало потом, — сенсация, подобная тем сенсациям, которые мы все испытываем. Но это легкое касание волос, и это единственное слово я часто вспоминаю и бываю совершенно счастлив. Гонкур, дневник, 27 января 1878 года. В другой раз, во время ужина у Флобера, Тургенев поведал своим друзьям: «Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину. Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа —